Порок. Зачем нужно здоровье? Не только в России, но и везде в мире, даже в самых развитых странах, где, выйдя на пенсию, румяные старички начинают путешествовать по миру, отношение к старости невеселое. Потому что и денег у пенсионеров меньше, и здоровья. Только времени свободного больше. Зато его можно прекрасно провести в поликлиниках. Живые беседы в очередях, общие темы про болезни и народные средства, разговоры о пользе уринотерапии, веселые процедуры, журчащие клизмы, разноцветные таблетки — что может быть увлекательнее? Но не всем это чудесное времяпрепровождение нравится. Настолько, что вокруг меня уже давно сложился большой круг людей из числа не последних в этой стране, которые предпочитают иной образ жизни. Без хруста таблеток на зубах и криво подвешенной над ванной клизмы. В общем, сложился жизнерадостный круг довольно известных людей, которые ушли от медицины классической и протокольной к медицине постклассической, исповедующей иные принципы. Ушли насовсем, оставив Минздрав народу. Не могу не приветствовать, но не могу и позвать за собой весь народ, ибо он мне как родной. Для того, чтобы стать здоровым, получать на пенсии все радости жизни, не нужно быть миллионером. Деньги можно заменить намерением, желанием, целеустремленностью. Кстати, денег только прибавится. И за счет экономии на лекарствах, и за счет роста сил, которые можно направить на зарабатывание, потратив на это освободившееся от поликлиник время. Стать в 70 лет здоровее, чем был в 50, это реально. Трудно ли этого достичь? Ну, сидеть на кушетке в поликлинике вместе с бабками, конечно, проще. Однако личностная погоня за здоровьем и долголетием несет в себе, помимо чисто эгоистических радостей тела, еще и великую пользу для всего человечества. И сейчас я с вами этой идейной нагрузкой поделюсь. Зачем? Дело в том, что очень большое число людей так устроено, что им непременно нужно служить кому-то, чувствовать себя сопричастным к великой цели, коллективу, стране, человечеству. Это наполняет их жизнь смыслом. Жить для себя они совершенно не могут. Что поделать, мы — стадные животные, и потому стараться ради себя одного, добывая трудом себе здоровье, как старатель золота, им не очень интересно, особенно если не болит. К таким людям я и обращаюсь. Дело в том, что всеобщая польза складывается из личных, индивидуальных польз, как большая мозаичная картина из маленьких осколочков. Я исповедую взгляд на человека как на союз клеточных популяций. Точно так же, как клетки составляют человека, и не может быть здорового человека с больными клетками, так не может быть здорового общества с больными людьми, потому что общество из людей состоит. Мы — клетки общества. Общая картинка складывается из частностей. И потому, если вы хотите быть сопричастным великому здоровому целому, будьте любезны позаботиться о своем здоровье. Здоровые люди — здоровое общество. Общество не должно тратить свои ресурсы на поддержание вашего никчемного больного существования, если вы сами можете позаботиться о себе, но не делайте этого из-за лени, взваливая свои проблемы на поликлинику. Освободите общественные ресурсы. Освободите свои силы для плодотворной работы, хотя бы по воспитыванию собственных внуков. Задачу каждый выбирает себе сам. Передавать опыт, воспитывать будущие поколения, работать, писать книги, руководить, общаться с другими людьми, наполняя их жизнь смыслом, выращивать овощи и так далее. Мало ли занятий для здоровой клетки здорового общественного тела. Меня за такие светлые воззрения знакомый однажды в шутку назвал биологическим протестантом. Протестанты — это такие практичные христиане, которые считают, что если человек многого в жизни добился, если он состоятелен, значит, Бог его любит. Поэтому надо работать над собственным обогащением, преуспеванием и достатком, заботиться о себе и тем служить Богу. Весьма прагматичная точка зрения. Когда-то протестанты переплыли через океан и основали на базе этого мировоззрения целое государство. Оно стало самым могущественным государством на планете, и экономически, и политически, потому что верный принцип был заложен. Если каждый будет стараться для себя с максимальной отдачей, то в итоге всем будет хорошо. А все — это государство, общественный организм. На другой стороне земного шара был поставлен эксперимент с противоположным посылом. Полагали, что жить надо не для себя, а для других. Самому же себе сойдет и аскеза. В аскезе жили все. Нищее коммунистическое общество с нежизнеспособной экономикой, про которую говорили «здесь никому ничего не надо» и сдохло на корню. Таким образом, эгоистическая забота о благополучии клеток социального организма оборачивается крепостью всего организма. Забота о себе есть самое альтруистическое благо, дающее на выходе здоровое общество, вместо общества дряблых, бледно-синих, трясущихся стариков, сидящих по коридорам поликлиник в очереди за гробом. Кстати, мой биологический протестантизм даже лучше американского, направленного на подъем экономики путем зарабатывания денег. Потому что деньги сами по себе счастья не приносят, а здоровье приносит. Вот прямо само по себе вызывает приливы счастья.